Честный Томми. Если бы в один прекрасный день тебе довелось найти на тротуаре кошелек, как бы ты поступил? Я вспоминаю историю о мальчике по имени Томми. В то время он жил в городе Санкт-Паул, штат Миннесота. Однажды, идя по улице, он заметил на тротуаре кошелек. Он подобрал его, заглянул внутрь и открыл рот от изумления. Кошелек был набит деньгами. Никогда в жизни не видел он столько денег. Купюры в 10 долларов, в 5 и 1 доллар. Всего 53 доллара. Вот это да! Каким должно быть огромным состоянием казалась ему эта сумма. И что же Томми сделал с кошельком? Прежде всего, будучи умным мальчиком, он рассказал о своей находке маме, после чего они вместе отправились в полицейский участок и сдали кошелек. В полиции были очень довольны, что нашелся такой честный мальчик, и пообещали дать ему знать, в случае, если кто-нибудь подаст заявление о пропаже кошелька. Тем временем человек, потерявший этот кошелек, разыскивал его везде, где только можно. Он не мог вспомнить, где потерял его, однако был уверен, что его не украли. В конце концов, кто-то из друзей посоветовал ему обратиться в полицию. Нетрудно догадаться, что произошло дальше. В полиции ему сказали, что молоденький парнишка действительно нашел кошелек на улице и принес его в участок. И если человек сможет достаточно точно описать свою пропажу, то получит ее обратно. Представь себе удивление и радость этого человека, когда он обнаружил, что деньги в кошельке остались целы. Там было все до единого доллара. Он был так рад этому, что договорился о встрече с Томми и незамедлительно выдал ему 25 долларов. Он считал, что честность должна быть вознаграждена. Затем каким-то образом об этом узнали газеты. Честный Томми попал в заголовки статей рядом с государственными деятелями и бейсболистами высшей лиги. К Томми пришел фотограф из газеты, снял его и поместил фотографию на первой странице центральной газеты. Таким образом, весь город узнал о благородном поступке, и все гордились им. Тысячи людей прочитали статью и порадовались, что в Санкт-Пауле живет такой честный мальчик, и что мама учит его повиноваться Божьим заповедям. Фотография Томми, сделанная для газеты, теперь висит у него дома, как постоянное напоминание ему самому, его брату и сестрам о том, что честность – благородная черта, и уроки честности должны быть усвоены в раннем возрасте.